И тут ей стало все ясно. Гай в отчаянии воскликнул: «Смотрите, наши отступают!» И действительно, войска Вильгельма подались назад, но Розалин знала, что это отступление стало залогом их победы. Да, по их рядам пронесся слух, что Вильгельм убит. Да кроме того, они все утро безуспешно пытались прорвать ряды англичан. «Но посмотри сюда, Гай!» — возбужденно добавила она, обращаясь к пареньку. «Видишь? Это епископ Ода размахивает своим жезлом, призывая воинов воспрянуть духом. Он говорит им, что Вильгельм жив». «Но англичане перешли в наступление!» — воскликнул он, заметив, что войска Гарольда стали спускаться по склону холма, преследуя отступающих норманнов. Она снисходительно усмехнулась. «Не волнуйся, Гай, это их самая большая ошибка. Продолжай наблюдать, и ты увидишь, как конница Вильгельма покрошит их на мелкие кусочки». Он оторопело уставился на нее, ибо в этот момент все случилось так, как она предсказывала. Розалин не заметила его удивленного взгляда. Она старательно пыталась разглядеть в толпе Торна и, наконец, заметила его у подножия холма рядом с Вильгельмом. Она вздохнула с облегчением и тут же запоздало поняла, что находится с Вильгельмом, чтобы узнать, почему тот не отдает приказ лучникам стрелять в воздух. Ждать было еще долго, поэтому она небрежно заметила. «Это было незапланированное отступление, но ты увидишь далее, что норманны предприняли еще несколько подобных ложных маневров, которые привели к тем же результатам». «Откуда ты знаешь?» «Ну, я же говорила тебе, что видела сражение во сне», — ответила она. Розалин не знала, поверил ли Гай ее отговорке, но тем не менее она заметила, что он бросил на нее взгляд, исполненный невольного уважения. Ведь она так много знала о том, что происходило у них перед глазами. «А мы победим?» — осторожно спросил он ее. «Хороший вопрос». Она только хотела ответить ему «да, конечно», но вовремя подумала о том, что норманны и на этот раз могут не применить тактику со стрелами, и тогда ее ответ должен быть отрицательным. Поэтому она уклончиво заметила: «Во сне мне это не открылось, но мне кажется, у нас есть надежда». Он удовлетворенно кивнул и продолжал наблюдать за сражением. А Розалин снова принялась отыскивать глазами Торна. К своему удивлению, она вскоре заметила, что он разговаривает с сэром Ренаром. По их виду не было заметно, чтобы они ссорились. Напротив, Торн даже откинул голову и расхохотался, что удивило ее еще больше. Она была так занята этим наблюдением, что время прошло для нее незаметно. И вдруг, уже под вечер, она увидела, как в воздух полетели тучи стрел. Она всмотрелась пристальнее в противоположный холм. Действительно, одна из стрел ранила Гарольда Готвинсона. Она поежилась и отвела взгляд, стараясь не пропустить момент, когда нормандская конница будет брать приступом позиции англичан. Сражение близилось к концу. Гарольд умрет до захода солнца на том самом месте, где он со своими войсками так несокрушимо стоял с самого утра. До наступления ночи норманны будут преследовать англичан, уцелевших в схватке. Любовница Гарольда, Эдит Лебединая Шея, будет приведена на поле боя, чтобы опознать тело своего возлюбленного короля. По приказу Вильгельма его похоронят на берегу Англии, которую он так отважно защищал.